Глава 6. Герцог лежал на полу недолго. Я даже не успела осознать, что произошло. Он приподнялся, оперся на локти и удивленно посмотрел на меня. Прищурился и выдал: «Я впечатлен. Ты не только приняла мою магию, но и сумела ею воспользоваться. Причем применила боевое заклинание. Тебе кто-то обучал?» Он говорил с восхищением. Я подозрительно сощурилась, ища следы злости или страсти, под властью которой он только что находился. Ничего такого не было. Герцог выглядел спокойным. Теперь я знаю, что делать, если он снова потянет ко мне руки. Буду бить его по голове. Не смогу магии, так использую подручные средства. «Меня никто не обучал», — сообщила я абсолютную правду. На всякий случай предупредила. «Но будь уверен, у меня достаточно сил, чтобы при необходимости повторить. Лучше не подходи, иначе пожалеешь». «Да я так и понял». Герцог легко поднялся, встряхнув головой. «Приношу извинения, Ниниэлла, за то, что потерял голову. Давай оденемся и поговорим за ужином. Тебе необходимо поесть, иначе сил не будет не только на магию, но и на простые действия». «Ты уже не в первый раз извиняешься», — заметила я. «Может, стоит сделать выводы?» «Может, и стоит», — не стал спорить герцог. «Полагаю, я напугал тебя, о чем сожалею. Мое имя Районар. Мне казалось, тебе об этом известно». «Откуда бы?» — пожала плечами я. В памяти Ниниэллы не было никаких особых сведений о герцоге. «Я не знаю о тебе ничего, кроме слухов, а они сходятся в одном. Тебя следует опасаться из-за скверной репутации». «Мне казалось, ты пришла в контору Кардиу и его сына, чтобы узнать обо мне что-то, кроме слухов. Я бы поступил именно так. На тебя мне собрали полное досье». «Вот как?» — возмутилась я. «И для чего это было нужно?» «Мне хотелось понять тебя», — пояснил герцог. Он вроде бы собирался что-то добавить, но замолчал, просто глядя мне в глаза. Я снова услышала его мысли. «Я всегда выясняю все о своей собственности. В нашу первую встречу Нини была другой. Что же изменилось? Хорошо, что у меня есть целая жизнь, чтобы разобраться с этим. Кто же знал, что глупые местные законы отдадут мне ее в безраздельное владение? Богиня удачи, спасибо за подарок, с меня жертва». Пока я пыталась удержать на лице невозмутимое выражение и не выдать возмущения, в ответ на его мысли герцог скинул руки и сделал несколько пасов, словно дирижировал оркестром. Вокруг нас поднялся теплый ветер, который окутал мою голову и тело. Сорочка и волосы начали быстро высыхать. «Что ты делаешь?» — спросила я, сумев сохранить спокойствие. «Всего лишь бытовое заклинание», — сообщил герцог. «Тебе нужно учиться распознавать разные магические проявления, даже если ты не будешь уметь ими владеть». «Может, мне стоит поучиться?» «Зачем?» — удивился герцог. «Ты ведь никогда не проявляла интереса к магии». «Раньше я и не могла отбросить человека силой мысли», — заметила я. «Как все это вышло?» «Думаю, виной тому, что я слишком сильно взволновал тебя», — сообщил герцог. «Такого больше не повторится». «К тому же», — уловила я очередную мысль, — «женщины ее расы отдают всю магию мужчине. Как только я сделаю ее своей, можно будет не опасаться таких выбросов силы». «Ниниэлла, я вижу, что у тебя много вопросов, но давай ты задашь их после того, как оденешься и не будешь испытывать мою выдержку. Идем». Герцог протянул мне руку, я скептически уставилась на нее и усмехнулась. «Я могу идти следом за тобой. Тогда тебе не придется смотреть на меня и подвергать испытаниям выдержку». «Это нелегко», — признался герцог, нахмурившись. Но все же повернулся спиной ко мне и направился к двери со словами: «Нини, я буду рад, если ты станешь называть меня по имени. Не так много тех, кому я позволяю это, и все они входят в круг моих близких». «Районар, вот где ты!» — раздался из комнаты, куда мы вошли, высокий женский голос. «Почему слуги не хотели пускать меня в твои покои?» Аккуратно выглянув из-за плеча герцога, я смогла полюбоваться на молодую и очень красивую блондинку в розовом платье. При виде меня в ее глазах мелькнула откровенная ненависть. «Слуги выполняли мой приказ, Сильдия», — сухо произнес герцог. «Я не хотел, чтобы меня беспокоили». «Ты разве не рад меня видеть?» Сильдия, игнорируя меня, пошла к герцогу, мило и ласково улыбаясь. «Районар, Позволь показать, как я соскучилась». Внезапно оказалось, что на ее длинном платье имеется разрез, который призывно распахнулся, обнажив до колена стройную ножку, обутую в изящную туфельку. Герцог сделал шаг навстречу красавице, а я, не желая прятаться, вышла из-за его спины и приготовилась наблюдать представление. Эта блондиночка явно в близких отношениях с тем, кто только что заявлял, как он хочет от меня детей, и размышлял о целой жизни вместе. С другой стороны, что я знаю о герцоге? Может, у него вообще гарем? «Я скажу прямо», — голос герцога прозвучал жестко. Он перехватил руки Сильдии, которые она оттянула к нему. «Тебе также стоит выполнять мои приказы». «Прости, я всего лишь принесла тебе новости о Нейлдейле», — обиженно произнесла блондинка, надув губки. «Думала, это важно». «Разумеется», — воскликнул герцог. «С этого и нужно было начинать». Он обернулся ко мне и сказал. «Нинелла, тебе накроют стол здесь, в моих покоях, поужинай без меня. Идем в кабинет, Сильдия, расскажешь все, что знаешь». «Конечно, Рай, как скажешь», — проворковала она. Я же поймала ее мысль. Так это и есть его новая игрушка, которую он выиграл у барона. Худая деревенщина. И что он в ней нашел? Ну да ничего, если он так быстро уложил ее в постель, значит, скоро потеряет интерес. Недолго тебе плескаться в герцогской ванне, милочка. Бросив на меня злорадный взгляд, Сильдия удалилась под руку с герцогом. Но облегченно выдохнуть я не успела. Спустя пару минут этот любитель гаремов вернулся. «Я забыл показать тебе гардероб», — как ни в чем не бывало, — сообщил он. «Идем». Он буквально протащил меня через комнату, которая оказалась спальней с широченной кроватью, и распахнул неприметную дверь. «Сюда должны были доставить женские наряды», — сообщил герцог, оглядывая ряды полок и стоек с вешалками, на которых красовались мужские костюмы самого разного фасона. «О, вон там, наверное, думаю, ты разберешься». В дальнем углу комнаты, на поверку оказавшейся даже побольше спальни, было выделено место, где стояли несколько манекенов, одетых в пышные платья. «Я распорядился насчет ужина», — сообщал герцог, выходя. «Ты можешь отдавать приказы слугам». «Я хочу уйти», — решила сообщить я. Наличие женской одежды в явно мужском гардеробе недвусмысленно намекало, что он собрался поселить меня в своих комнатах. Очевидно, такая ерунда, как спросить моего мнения по этому поводу, герцога не интересовала вовсе. «Исключено», — резко ответил он, остановившись на пороге. «Сейчас ночь, мы за городом». «Тогда я уйду завтра», — не стала настаивать я. «Ты не можешь меня удерживать по закону. Не забывай, что у меня еще 2 дня». «Уже меньше», — процедил герцог. «Удерживать не могу, верно? Пока». «То есть потом собираешься?» — уточнила я на всякий случай. «Нинелла, все не так», — произнес герцог. «Я хочу позаботиться о тебе. Мне непонятна твоя реакция. Я упоминал, что мне предоставили твое досье. Не хотел ссылаться на это, но, видимо, придется. Ты мечтала связать жизнь с аристократом. Я уж точно не хуже твоего так называемого мужа. Я не собираюсь ни к чему тебя принуждать или как-то ущемлять твои права. Вызови свою горничную, если она тебе дорога. А теперь, прости, меня ждут дела». Он уже шагнул за дверь, как неожиданно обернулся и сообщил. «Если ты так сказала, потому что увидела Сильдию, уверяю, наши с ней отношения в прошлом». «Она явно так не считает», — усмехнулась я. «Но не волнуйся, меня не интересует твоя женщина. А что касается завтрашнего дня, у меня просто есть дела». «Хорошо», — кивнул герцог. «Я прикажу приготовить тебе утром экипаж и охрану. Не возражай». С этими словами он вышел окончательно. А я присела на мягкий пуф, внезапно обнаружив, что все силы куда-то делись. А еще до меня внезапно дошло, что никакой это не сон. Не прошло и полгода, как говорится.